Вопреки тому впечатлению, которое могло сложиться у читателя первого тома этих записок, дворецкие, даже такие умудренные долголетним опытом, как я, не бывают ни всемогущими, ни всезнающими. В подтверждении данного тезиса признаюсь, что отсутствовал как раз в тот момент, когда из штаба Космического легиона был сделан звонок, ознаменовавший начало новой главы в карьере моего работодателя в этой организации. По правде говоря, меня не было даже в клубе, как теперь называют переоборудованный лагерь и его нынешние подопечные. Поскольку это был мой выходной, я находился в поселке, или, как выражаются легионеры, в городе. Однако, даже при самых высоких взлетах самомнения, я не могу предположить, что мое отсутствие повлияло каким-либо образом на выбор времени вызова, так как штабу неизвестна моя роль при хозяине, и уж совершенно неведомо мое рабочее расписание. В лучшем случае, это неудачное стечение обстоятельств. Разумеется, простой факт отсутствия не может служить для человека в моем положении оправданием тому, что он не уследил за своим джентльменом. Я являюсь единственным из гражданских лиц, обладающим привилегией носить на запястье один из коммуникаторов, которые стали фирменным знаком роты под командованием моего босса и которые позволяют поддерживать постоянную связь с неизлечимо застенчивым легионером, любовно называемой всеми без исключения мамочкой. Она заведует всей переговорной системой. Следовательно, меня предупредили о звонке, как только босса соединили. Совершенно ясно, что я тотчас же прервал свой отдых и незамедлительно вернулся в клуб, где и застал всю роту в состоянии крайнего возбуждения. Дневник, запись номер 171. Легионеры под командованием капитана Шутника, благодаря прессе, более известного широкой общественности под именем Виллард Шут, превратились во вполне приемлемых, а иногда даже отличных солдат. В немалой степени этому способствовало то, что бараки, построенные в стиле загородного клуба, группировались вокруг бара со спиртным, плавательного бассейна и полигона, где любили околачиваться легионеры в свободное от дежурства часы. Поскольку они редко несли караул больше раза в неделю, то значительное количество времени проводили, подтягивая напитки, ныряя в бассейн или всаживая заряды в мишени ради практики, развлечения или на пари друг с другом. Сегодня, однако, основным предметом разговоров собравшихся было не то, кто лучше или быстрее стреляет, и даже не то, кто выиграл больше всех, а неожиданный вызов по голографону из штаба легиона. Военные подразделения, даже больше, чем офисы корпораций, подвержены слухам, и рота Омега не составляла исключения. То, что никто точно не знал содержание разговора, только возбуждало различные толки, а не гасило их. Некоторые думали, что командира отдают под трибунал снова. Но, конечно, не произошло никаких новых событий, которые могли послужить основанием для подобных действий, но все же некоторые аспекты их обычного модус операнди в той или иной степени были сомнительными с точки зрения закона, и если бы о них стало известно властям, военным или гражданским. Другие высказывали предположение, что их командира собираются перевести в другое подразделение. Мысль, вызвавшая определенный ужас среди тех легионеров, которые склонны были серьезно отнестись к такой возможности. Хотя теперь рота и была единым целым, и ее члены искренне любили друг друга, ни у кого не вызвало сомнений, что именно капитан впервые объединил их, и они страшились того, что может произойти, если они его потеряют. «Ты и вправду считаешь, что они пошлют капитана в другое подразделение?» — беспокоился один из легионеров, рассеянно отщипывая кусочки от уже опустошенного пластикового стакана. Его собеседник поморщился, болтая ногами в бассейне. «Наверняка. Его ведь к нам прислали в виде наказания, правда? Ну, а теперь, когда положение выправляется, они должны отозвать его на другое задание». «Ничего подобного», — вставил кто-то из сидящих за одним из столиков возле бассейна. «Вы видели, какая физиономия была у генерала, когда он садился обратно в катер? Капитан у них в штабе все еще ходит в штрафниках». «Ну, не знаю», — нахмурился первый легионер. «Эй, старшая, а что происходит, по-твоему?» Бренди, амазонка в чине старшего сержанта роты, развалилась в одном из кресел у столика возле бассейна. Ее телеса щедро выплескивались через края сиденья и вырезы купальника. В правой руке она держала выпивку, а в левой — бластер, что было ее любимой позой, и время от времени посылала заряд в мишень прямо со своего места, не отрываясь ни от стула, ни от выпивки, ради этого упражнения. «Что у меня спрашивать?» Она пожала плечами, и лямка купальника сползла со своего ненадежного места на плече. «С нашивками или без, а я такой же солдат, как и ты. Никто мне ничего не говорит, пока дело не доходит до приказов. Почему бы тебе не спросить у наших бесстрашных командиров?» Легионер, задавший этот вопрос, быстро взглянул на Рембрандт и Армстронга, двух лейтенантов роты, но эти важные персоны были поглощены беседой на другом конце бассейна, поэтому он просто пожал плечами и вернулся к прежнему разговору. Неподалеку от него некая массивная личность наклонилась к другой, едва в половину ее размеров, ведя разговор через столик. «Супер! Ты считаешь, капитан согласится на перевод?» Супермалявка, самый маленький солдат в роте, посмотрела на своего собеседника Волтрона. Клыканини только недавно стал участвовать в посиделках у бассейна, так как яркое солнце резало его похожие на мраморные шарики, приспособленные к ночному видению глазки, а запах от мокрой волосатой груди, спины, конечностей и головы даже ему самому был, мягко выражаясь, неприятен. Тем не менее, держась подальше от воды и надев пару специально переделанных солнцезащитных очков, он получил возможность принимать участие в общих развлечениях роты. «О чем ты, Клык? Ах, да! Нет, не думаю, чтобы он, ну, если, конечно, они оставят ему выбор. Извини, меня немного беспокоит старшая. Мне кажется, или она, или правда стала больше пить в последнее время». «Бренди?» Клыканини повернул свою громадную кабанью голову и взглянул на старшего сержанта. «Похоже, волновать ее капитан, она его любить, знаешь ли». «Правда?» — удивилась его миниатюрная собеседница, внимательно глядя на него. «Этого я не знала». Хотя она уже давно привыкла к негуманоидной внешности Волтрона, его неправильный английский легко заставлял забыть о том, что он один из самых умных легионеров роты и уж, конечно, один из самых проницательных. Тем не менее, когда она в такие моменты, как сейчас, снова вспоминал об этом, то с уважением относилась к его высказываниям. «Все в порядке», — сказал Клыканини, и на его лице появилась гримаса, должная означать одну из редких улыбок. «Капитан тоже не знать».